Глава 6. Долги. Никогда не соглашайтесь на краткосрочное решение долгосрочной проблемы. Даниэль Пенье. Коммерческие сделки и переговоры. Сегодня долги для многих людей стали чем-то само собой разумеющимся. В 3 из 4 немецких семей имеются потребительские долги. А почему бы и нет? Кому же охота прослыть скрягой? После того, как я окончил учебу в университете, мне понадобился примерно 1 год, чтобы сумма моих долгов составила 40 тысяч евро. Ведь мне не хотелось жить так, как жил мой отец. Каждый раз, что-то покупая, он доставал записную книжку и вносил туда остро заточенным карандашом запись. Бодо, мороженое, 40 пфенигов. 30.08.1968. И это у всех на виду. Просто позор. Нет, в скупости меня нельзя было обвинить. Я частенько приглашал своих друзей в ресторан. Мне нужна была большая машина, чтобы должным образом показать себя. Кроме того, мне нужно было продемонстрировать определенный уровень расходов для снижения налогов. А тут еще такое великолепное изобретение, как кредитные карточки. Мне самому ни за что не приходилось платить. Все делали служащие банка. До поры до времени. Кроме того, мне все время приходилось слышать высказывание: «Победители ездят первым классом». И я ездил первым классом. Если уж шампанское, то только французское. Если уж бифштекс, так и с нежнейшей вырезки. Я уже жил в своем будущем, как обеспеченный человек. Однако прошлое все чаще напоминало о себе в виде счетов, напоминаний о платежах и растущих процентах по кредитам. Я был хорошим продавцом, имел высокие заработки, и мне всегда удавалось получить кредит. Вскоре мне пришлось уже брать новые кредиты, чтобы погасить платежи по старым. Я все глубже опускался по спирали, ведущей вниз. Я не знаю, какова ваша финансовая ситуация. Возможно, эта глава окажется для вас последней спасительной соломинкой. А может быть, у вас вовсе нет потребительских долгов. Но даже и в этом случае прочтите на всякий случай 1-6 страниц. Возможно, ваши долги не достигли еще угрожающего размера. В таком случае все же прочтите всю главу целиком. Вероятно, у вас появится другое отношение к долгам.